о постоянстве в добродетели. Чтобы получить нам прощение, недовольно помолиться 2 и 3 дня. Надобно произвести перемену во всей жизни и, оставив порок, постоянно пребывать в добродетели. Как для больных, если они не ведут постоянно правильной жизни, нет никакой пользы от того, что они благоразумно проведут 2 или 3 дня, так и грешники, если не навсегда воздержатся от порока, ничего не получат от 2-дневного или 3-дневного исправления. Как говорят, моющийся, потом опять марающийся в грязи, не получает никакой пользы, так и каявшийся в течение 3 дней и опять возвратившийся к прежнему, не сделал никакого успеха в добродетели. Не поступим же и теперь так, как мы всегда поступаем, когда нас так часто постигали землетрясения и голод, и засуха. Мы делались на 3 и 4 дня скромнее и воздержнее, а потом опять возвращались к прежнему. Будем постоянны в благочестии, сохраним навсегда одинаковую скромность.